Глава 3. Неприятности. Оказавшись в комнате, я повалилась на кровать и уткнулась лицом в подушку. Как же хотелось просто уснуть и проспать часов 20, не меньше. Но мне и 5 минут не дали поваляться. Я вяло отвечала на вопросы Тайры, которые все как один касались моего мира и моей прежней жизни, когда в дверь постучали. Я дернула ногой, но встать уже не было сил. Тайра же бодро соскочила с кровати, каблучки простучали к двери, та слегка скрипнула, а потом я услышала безэмоциональный голос. «Адептка Светлова, вас вызывают в кабинет куратора». «Что?» Я чуть не застонала. Надеялась, что мои мучения на сегодня окончены, но, как это часто бывает, надежда сдохла в конвульсиях. «Почему так рано? Он же говорил в течение недели. Я что, первая в списке?» Я с трудом поднялась с мягкой кровати и горестно вздохнула. «Где вообще искать этот кабинет куратора?» Подошла к двери, распахнула ее, чтобы уточнить у неизвестного, куда вообще идти. Но в коридоре было пусто. «А где...» Я уставилась на Тайру. Та пожала плечами. «Обычное оповещение. Не будет же никто лично бегать по всей академии с приказами». «Отлично. Пойди туда, не знаю куда». Я ворчала, одновременно поправляя волосы и одергивая смятое платье. Потом взгляд упал на стол, где среди стопок книг и тетрадей виднелся краешек карты, выданной мне смотрителем. Я достала ее и внимательно изучила. Слава всем местным богам, кабинет куратора тоже был обозначен. 3-й этаж, правое крыло в самом дальнем углу. Ладно, дорогу знаем. Осталось только собраться с духом для разговора с этим пугающим типом, при одном взгляде на которого мне стало дурно. «Пожелай мне удачи». В дверях я обернулась к Тайре. «Да хранит тебя Аэтерна». Рыжая прижала 2 отставленных пальца к груди и улыбнулась. «Что ж, Аэтерна так Аэтерна. Главное, чтобы помогло». Пока шла до учебного корпуса и поднималась на нужный этаж, я смогла убедить себя, что неприятные ощущения во время зрительного контакта с Лексом мне просто почудились. Но стоило мне открыть дверь после тихого «войдите» в ответ на мой стук, я моментально очутилась в черном водовороте, прожигающего насквозь взгляда. Я перевела глаза на окно позади стола, за которым сидел куратор, и сосредоточила все внимание на нем. В нижнем правом углу виднелись желтеющие листья дерева, которое едва дотягивалось на эту высоту. Я начала мысленно пересчитывать листочки, чтобы даже случайно вновь не встретиться взглядом с куратором. Но, кажется, чересчур увлеклась, так как от стола послышалась нетерпеливая. «Адептка Светлова?» Я осторожно взглянула на Лекса и увидела, что он указывает на стул перед его столом. Села и тут же уставилась на поверхность стола, на котором было достаточно предметов, чтобы разглядывать их на протяжении всей беседы. «Архимаг Лемон просил составить для вас особое расписание. Как я понимаю, вы чуть старше, чем ваши одногруппники. Сколько вам?» 19, сэр». «Избавьте меня от этих условностей, Светлова. Или вы не слушали на лекции?» «Простите». «Полагаю, вам хватит сознательности посещать все дополнительные занятия, включая те, что остальным покажутся слишком элементарными и незначительными». Я кивнула, не поднимая взгляда. «Прекрасно. Вам придется наверстывать то, что ваши одногруппники проходили 9 лет в школе и одновременно изучать материал 1-го курса. И на все это у вас не больше месяца». Я замерла, буравя глазами металлический шарик в ореоле огня, что беспрестанно вращался на деревянной подставке на краю стола. «Интересно, может быть, мне стоит попросить маховик времени? Или что-то подобное, что удвоит количество часов в одном дне?» Но, видя мое шоковое состояние, Лекс сжалился. «Конечно, это касается только материала, связанного с освоением магии. Никто не станет заставлять вас изучать историю сотворения мира или каллиграфию». Я с облегчением выдохнула, по-видимому, слишком громко, так как куратор продолжил с легкой усмешкой. «А через месяц начнутся практические занятия». «Стоп, стоп, стоп. Какие практические занятия? С магией? Да я в первый же день такой практики сожгу всю вашу академию. Сомневаюсь, что теоретические знания помогут держать в узде мою неконтролируемую магию». «Простите, мне было ужасно неловко звать его по имени, несмотря на то, что куратор был всего лишь 5 лет меня старше, судя по виду. Все-таки он занимал руководящую должность, да и сам звал меня на «вы» и по фамилии. Но как я буду заниматься практикой с этими браслетами? Я поддернула рукава, демонстрируя тонкие золотые оковы, и тихо добавила. А если их снять, то будет еще хуже. Если через месяц не вылетите из академии, я скажу как. В его голосе было столько скепсиса, что мне стало до жути обидно. Я не просила себе такого подарка в виде магии, не напрашивалась на обучение. Но что имеем, то имеем. А куратор вроде бы должен помогать нам, а не только смотреть с таким пренебрежением. Мне и на секунду хватило поднять глаза, чтобы заметить его насмешливый взгляд. «Вы настолько не верите в то, что я справлюсь?» Я прошептала это себе под нос, но он, конечно же, услышал. Краем глаза я увидела, что темная фигура подалась вперед, а меня обдало ароматом горького миндаля, смешанного со свежей нотой цитруса. В сознании мгновенно возникла ассоциация с запахом цианида, и загорелась лампочка опасности. «Не имеет значения, во что я верю. Вы — потенциальная опасность для всей Академии, как и для самой себя. Если вы не освоите самые элементарные знания, с вами не станут церемониться. Хотя, может быть, принудительное лишение магии для вас станет самым легким выходом». Это было сказано таким тоном, что я вскинула голову и посмотрела куратору прямо в глаза. Он совсем меня не знает. Так почему думает, что мне не под силу выучить школьную программу за какой-то месяц? И не с таким справлялись? Черные омуты с первой секунды начали затягивать в глубину, размывая все вокруг, оставляя четким лишь красивое лицо с острыми скулами. Я прикусила губу, чтобы сбросить наваждение. «Первое занятие завтра в 7 утра, в библиотеке. Магистр Фаррелл любезно согласилась вам помочь с освоением материала. Там же получите дополнительную литературу и указания». Я молча поднялась и развернулась к выходу. Уже в открытых дверях меня догнал все тот же насмешливый тон. «Светлова!» Я обернулась через плечо. «Не опаздывать!» «Слушаюсь, магистр Келлер». Я не удержалась от саркастичного тона и уже почти покинула кабинет, когда в спину мне прилетело. «Ваше первое наказание за несоблюдение указаний куратора». Я развернулась на каблуках и уставилась на Лекса, на лице которого сейчас играла удовлетворенная улыбка. «Вам сообщат подробности». «Он наказал меня? За такую мелочь? Он что, настолько помешан на дисциплине? Или просто зацепился за малейший повод? Или же его так бесит фамилия?» Я спускалась по лестнице, внимательно глядя под ноги и пылая праведным гневом. И чёрт меня дернул съязвить ему напоследок. Но Лекс и без того испортил настроение своим тоном. «Видите ли, для меня наилучшим решением будет лишение магии. Да кто он вообще такой, чтобы делать такие выводы, совершенно не зная меня?» Между прочим, золотую медаль со школьным аттестатом мне вручили не за красивые глаза. Если я за что-то берусь, то делаю это на отлично. Оказавшись на первом этаже, я выдохнула и прислонилась к одной из колонн. Кажется, вместе с гневом из меня постепенно выходили и остатки сил. Прохладный мрамор под пальцами помог собраться с мыслями. Итак, в первый же день я сама начала копать себе, если не могилу, то ничего себе такую ямку. Столкновение с блондинкой, которая наверняка просто так не забудется. Я мысленно загибала пальцы, продолжая прижимать руки и пылающий лоб к мрамору. Определенно предвзятое отношение ко мне куратора курса. Наказание, которое еще неизвестно, как придется отрабатывать. Явно преувеличенное внимание к моей персоне со стороны Адриана Сторма. 4 минуса в первый же день. Из плюсов была только удача оказаться соседкой Тайры. Но и то, что ректор посчитал нужным зачислить меня в академию. При этой мысли я снова вскипела. Вот именно. Даже ректор решил, что мне здесь самое место. Почему я должна обращать внимание на слова какого-то там куратора? А потом я вспомнила, как именно ректор прокомментировал мое зачисление. В обратном случае было бы слишком опасно для окружающих. Да, мало похоже на плюс. Отлепившись от колонны, я побрела в жилой корпус. Тайры в комнате не было. И я просто упала на кровать, возвращаясь в ту же позу, в которой меня застал стук в дверь полчаса назад. «Диана, просыпайся!» Чей-то голос вырвал меня из сна так резко, что я подскочила на кровати, оперлась на руку и рухнула обратно. Рука затекла и отказывалась подчиняться. Вместо этого раздражаясь болью от тысячи иголочек. «Что? Что такое?» Я повернулась на спину и увидела Тайру, которая с волнением заглядывала мне в лицо. «Ты чего спишь? Заболела?» «Нет, просто вымоталась за день». «Тай, сколько времени?» Судя по тому, что за окнами уже сгущалась темнота, а в комнате горел приглушенный свет, исходящий от самого потолка, Я проспала не один час. Скоро ужин. Я зашла за тобой, а ты храпишь. Я не храплю. Я потерла глаза от коней и остатки сна. Но ты точно сопела. Вот так. И она изобразила что-то среднее между полным тоски вздохом и тихим попискиванием. Я прыснула. Не повезло тебе с соседкой, да? Ой, лучше уж так, чем храп Тайлера. Она махнула рукой и чуть повысила голос, отчего свечение на потолке стало ярче. Интересная система. Его через весь коридор слышно было. Но неважно, давай рассказывай, что сказал Лекс. Несмотря на все уговоры Тайры поделиться с ней вот прямо сейчас, я первым делом отправилась в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Общая душевая и уборная были, к моему удивлению, оснащены довольно приближенной к моему родному миру техникой, в отличие от адаптационного лагеря. Я умылась, заплела растрепавшиеся волосы в косу и вгляделась в свое отражение. Кроме цвета волос, никаких изменений. Такая же, как и в своем мире. Самая обычная. Почему именно ко мне прицепилась эта чудовищная по своей силе магия? Наказание в первый же день? За то, что ты его назвала магистр Келлер? Тайра возмущенно подняла брови. И что тебя ждет? Я пожала плечами. Пока никаких вестей от куратора не было. Вряд ли могло случиться такое, что я просто проспала очередного невидимого посланника с плохими новостями. Тай, а как вообще эти наказания проходят? «Мне придется драить туалет зубной щеткой, или 100 раз написать, я больше не буду звать Лекса магистром?» Рыжая в ужасе вытаращила глаза и замахала руками. «Айтерна, упаси! Вас что, в мире так наказывают провинившихся?» «Нет, будет что-то полезное для Академии, но вполне безобидное. Например, Тайлера один раз заставили целую неделю дежурить в библиотеке, расставляя книги согласно каталогу, а за ночную вылазку после отбоя в прошлом году ему пришлось проверять сочинения первокурсников. Тайра хихикнула. Он до сих пор иногда цитирует особо впечатлившие его отрывки. «Ладно, думаю, с таким я вполне справлюсь. У меня камень упал с души. Я уж боялась, что мне придется заняться какой-то особо унизительной работой, после которой моя без того шаткая репутация будет разрушена окончательно. Не переживай, можно по пальцам сосчитать тех, кто ни разу не получал наказания, особенно на первом курсе». Во всяком случае, так говорил Тайлер. Тайра потерла переносицу и подняла глаза к потолку. Хотя, может, он просто врал, чтобы отец не так сильно ругался. «Ну все, идем, а то опять все места займут». Тайра подскочила и первой направилась в столовую. Я пошла за ней, размышляя, сколько еще неприятностей меня ждет в течение ближайшего месяца. На дальнейшее будущее я уже и не рассчитывала после слов Лекса, въевшихся мне в сознание. Но в любом случае я сделаю все, что смогу, чтобы задержаться здесь подольше и утереть нос этому высокомерному куратору. Во время ужина я расспросила Тайру подробнее о графике дня. Больше всего я боялась проспать завтра утром. Но соседка пообещала одолжить местный аналог будильника, магический кристалл, который нужно было сунуть под подушку, а он, проникая в сон, заставит проснуться в нужное время. «А у вас есть какой-то каталог подобных штучек? Мне бы очень пригодились местные гаджеты». Как попаданке, мне полагались скромные ежемесячные выплаты от самой империи. А в Академии за отличную учебу платили вполне приличную стипендию. И пусть я сомневалась, что мне удастся сдать все экзамены на высший балл, но что-то я точно сумею скопить, учитывая, что за еду и крышу над головой мне платить не нужно. Вместо того, чтобы вернуться в комнату после ужина, Тайра повела меня к закрытым дверям прямо напротив лестницы на нашем этаже. Я еще в первый раз обратила внимание на тяжелые двойные двери на каждом этаже, но не успела поинтересоваться, что за ними скрывается. А сейчас потрясенно замерла, разглядывая уютную гостиную, рассчитанную на весь наш курс. 4 дивана, составленные квадратом вокруг круглого низкого столика, занимали центральную часть комнаты. У окна было несколько кресел, а вдоль стен стояли шкафы, набитые книгами, и предметами, назначения которых я не могла определить. Вместо света, льющегося с потолка, как в спальне, гостиная была освещена настенными лампами, в чьих стеклянных абажурах билось живое пламя. Я скользила глазами по гостиной, отмечая, что здесь, хоть и довольно людно, но совсем не шумно. Тихие разговоры иногда перемежались чьим-то громким возгласом, но сама комната словно подавляла шум. «Ди, чего застыла? Идем, смотри, кто здесь!» Я проследила за взглядом Тайры и нервно сглотнула. На одном из диванов полубоком сидел никто иной, как Адриан. Сторм был увлечен разговором с кем-то, кого с моей стороны не было видно. Что он здесь делает? Разве это гостиная не только для нашего курса? Я вцепилась рукой в запястье Тайры и потащила ее в один из углов, где огонь в лампе был убавлен на минимум. Но здесь не запрещается подниматься на другие этажи. В чужие спальни заходить не рекомендуется, особенно противоположному полу. Но гостиные общие для всех. А ты чего сразу скисла? Я просто удивилась. Я постаралась скрыть досаду. Меньше всего мне сейчас хотелось привлекать к себе внимание. А если Сторм меня заметит, я могу не отделаться вежливым кивком. «Ой, нет, Ди, только не расстраивайся». В голосе Тайры было столько сожаления, что я высунулась из-за ее спины и присмотрелась, чтобы понять, из-за чего мне предстоит расстроиться. «Что там?» «Адриан, смотри, с кем он разговаривает». «Ну, конечно же, с кем мог говорить самый популярный парень Академии, как не самый популярный в будущем первокурсницей? Судя по выражению лица Тайры, я должна была отреагировать более бурно или возмущенно, а у меня, наоборот, камень с души упал. Внимание красавчика, конечно же, было приятно, но с дополнительными занятиями было совсем не до него. Да и с наказанием этим еще неизвестно, чего ждать. Так что пусть эти двое занимаются друг другом, а я пока займусь учебой. Ну, пусть разговаривает. Тай, лучше расскажи мне, много у вас в школе было материала по изучению магии? Если она и хотела продолжить разговор про Адриана, то виду не подала. Вместо этого потянула меня присесть в два кресла и задумалась. Так, дай-ка подумать. Теория магии, история, практика в последний год обучения, по семестру на каждый вид стихийной магии, алхимию и призывы считать? Наверное, нет. Тогда это все? Если что-то забыла, могу потом посмотреть в конспектах. У тебя есть конспекты? Ну да. Тайлер сказал, что они не пригодятся, но я на всякий случай захватила. Там все за последние 2 года. Остальное, к сожалению, не сохранилось. Она смущенно отвела взгляд, дав мне подумать, что за исчезновением конспектов скрывается какая-то любопытная история. Я была готова расцеловать свою предусмотрительную соседку. «Тайра, спасай. Умоляю, можно хоть одним глазом взглянуть на твои записи? Обещаю, я верну их в целости и сохранности». «Да, конечно, не вопрос». Тайра широко улыбнулась, но в ее голосе слышалось удивление. «Но чем они тебе помогут?» «Завтра первое занятие, а я даже представления не имею, что меня ждет. А так, пусть я не запомню все сразу, но лучше быть хоть немного подготовленной». Рыжая с тоской посмотрела куда-то в центр гостиной. Кажется, ей совсем не хотелось отсюда уходить. Но она уверенно соскочила с кресла и направилась к выходу. В комнате она покопалась в недрах своего стола и вручила мне несколько толстенных тетрадей. «Надеюсь, ты разберешь мой почерк, но если что, спрашивай». «Тайра, ты моя спасительница. Думаю, я смогу разобраться. А если даже нет, дождусь твоего возвращения. Тебе не обязательно сидеть тут со мной. В конце концов, до отбоя еще полно времени, а в гостиной, кажется, довольно весело». Тайра не заставила себя уговаривать и легко выпорхнула из комнаты, оставив меня наедине с тетрадками. Я пролистала все по очереди. Мелкий почерк был вполне разборчив, а манера Тайры записывать лекции вызывала восхищение и зависть. Все темы были четко разграничены, в нужных местах на полях стояли пометки, а судя по записям, она умела вычленить саму суть, не тратя время на запись дословно. Ну, либо им так везло с преподавателями, что материал подавался четко и без лишней воды. Я скользила глазами по странице, пытаясь углубиться в текст, но в голове то и дело звучал надменный голос куратора. «Лишение магии — лучший выход для вас». «Ну уж нет. Я докажу этому высокомерному гаду, что меня так просто не сломить. И даже его наказание не заставит меня отступиться. На кону вся моя дальнейшая жизнь. А то, что он в меня не верит, это только его проблема». Я сильнее наклонилась над тетрадью, чуть ли не вслух проговаривая каждое слово, вбивая себе в голову совершенно непривычную мне информацию. Изначальное разделение магии на 2 вида, внешнюю и внутреннюю, стихийные виды внутренней магии и предрасположенность к одной из стихий для тех, кто владеет внешней магией. Это было довольно легко и понятно. Но вот когда речь зашла о конкретных темах овладения внутренним источником магии и преобразованием этой силы во что-то осязаемое, я начала спотыкаться. Теория звучала не так сложно. Взгляд внутрь себя позволял оценить текущий уровень магии, коснуться его источника и потянуть магию тонкой ниточкой наружу, пальцами направляя ее в нужное русло, а определенными формулами, сказанными вслух, преобразуя чистую энергию в итоговый результат, дополняя действия жестами при особо сложных формах конечного результата. Но стоило мне попытаться представить, как это все происходит на практике, по всему телу начинало неприятно зудеть. Так бывало, когда я пыталась освоить новые умения, но в самом начале не хватало информации. От нетерпения ощущение собственной бездарности становилось физически некомфортно. И сейчас я вроде бы понимала, что от меня потребуется, но даже представить не могла, как это — коснуться внутреннего источника. Просто подумать о нем, потянуться мысленно. Вся эта тема с внутренним миром и подсознанием никогда мне не была близка. А теперь, кажется, придется осваивать все в короткие сроки. Я продолжала упорно читать лекции и не заметила, как начинают слипаться глаза. Потерла их, но вместо того, чтобы немного взбодриться, провалилась в черноту, заполненную гулом чужих голосов и тусклыми вспышками воспоминаний сегодняшнего дня. Про магический кристалл, который должен был меня разбудить, я даже не вспомнила.